Глава 26. К вечеру Бьянка приняла ванну в своей старой спальне и, поужинав, решила почитать для разнообразия художественную литературу, потому что в последнее время все, что она читала, касалось беременности и родов. Ее токсикоз немного уменьшился, что было настоящим облегчением, учитывая, сколько витаминов и лекарств ей требовалось удержать в желудке. Она только задремала за чтением, когда ее разбудил звук открывающейся двери. В комнату вошел Викензо, и выглядел он ужасно вымотанным. «Что-то случилось?» — спросила она, взволнованная его видом. «Сегодня был долгий день», — выдохнул он, бросая свой пиджак на кресло и подходя к кровати. Скинув туфли, мужчина улегся прямо в одежде поверх покрывала и придвинулся к ней. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, целуя ее в щеку. «Прекрасно», — ответила она, чувствуя, как краснеет. С каждым днем его близость все больше волновала ее, и Бьянка не находила объяснения этим чувствам, растущим в геометрической прогрессии, списывая все на гормоны. Она повернулась боком, чтобы видеть его лицо, и затрепетала от пристального мужского взгляда, изучающего ее. «Почему вы так смотрите?» — спросила она, боясь, что могла запачкать лицо во время ужина. «Давно тебя не видел», — с усталой улыбкой ответил он. Она невольно тоже улыбнулась, смело рассматривая его в ответ. Викензо переплел свои пальцы с ее, нежно поглаживая кожу, и это прикосновение отдалось в ней приятной дрожью. «Завтра я еду к врачу», — сказала она ему. «Надеюсь, все хорошо. Я чувствую себя отлично». «Уверен, так и есть. Я не могу поехать с тобой, но отправлю Тео». Бьянка подавила разочарование. Ей хотелось, чтобы он был рядом, если что-то пойдет не так. «Ты же говорил не доверять Тео». «И все еще говорю, но степень моего доверия к нему относительно твоей безопасности больше, чем к любому из моих людей. Физически он не допустит, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Просто не откровенничай с ним и не доверяй его словам и суждениям». «Когда-нибудь ты объяснишь мне, почему?» — спросила она. «Когда-нибудь», — согласился он. «Это довольно травмирующая информация, а тебе нельзя волноваться, помнишь?» «Помню», — согласилась Бьянка. На пару минут воцарилась тишина, а потом он внезапно рассмеялся. «Что?» — скинулась девушка. Викензо покачал головой, смотря на нее с весельем. Его усталости словно и не было. Он снова выглядел бодрым. «Боюсь даже сказать, в прошлый раз это плохо кончилось». А Бьянка вдруг сама поняла. Она расслабилась настолько, что опустила формальности. Из Дона он превратился в Викензо для нее окончательно. «Тогда не говори». Озорно улыбнулась девушка, не желая признавать это вслух. Он поднял их переплетенные руки и поцеловал ее пальцы. «Я рад, что ты моя жена, Бьянка». Она опустила глаза и прикусила губу. Не могла поверить в это, не понимала, что ей тоже нравилось быть его женой. Хотя еще месяц назад она считала, что ее жизнь окончена. Бьянка не стала признавать и этого. Но то, что она пришла к согласию с самой собой, уже делало ее счастливой. Она позволила ему обнять себя, и когда он уснул, держа ее на своей груди, просто лежала, вслушиваясь в его мерное сердцебиение и думая, как было бы хорошо, если бы супружеские отношения на таких объятиях и поцелуях и заканчивались. На осмотре выяснилось, что с ее ребенком все в порядке, а ей разрешили проводить на ногах пару часов в день, до следующего осмотра еще через неделю. Бьянка очень смутилась, когда врач настойчиво повторила пару раз необходимость в полном половом покое, но ничего не сказала об этом мужу. Он в любом случае позволял себе только несколько поцелуев перед сном, волновавших ее тело и чувства все больше с каждым разом. Пока Бьянка не стала с нетерпением ждать того момента, когда он поднимется в спальню после рабочего дня, чтобы составить ей компанию. За еще одну неделю, проведенную ею в постели, Викензо окончательно перестал быть доном в ее мыслях и превратился просто в мужчину, очень заботливого и внимательного мужчину, который возвращался домой к ужину и развлекал ее весь вечер, пока не приходила пора ложиться спать. Бьянка и подумать не могла, что они когда-нибудь смогут достигнуть такой степени близости. Викензо смотрел вместе с ней фильмы и сериалы, читал ей вслух книги о беременности, удивляясь вместе с ней все новым и новым фактам, которые они узнавали. Рассказывал о себе все больше личных вещей, постепенно открываясь, и также узнавая лучше ее. Они никогда не обсуждали его дела и работу, благодаря чему она могла делать вид, что замужем за обычным мужчиной, очень властным, замашками тирана мужчиной, которое теперь вместо страха вызывало в ней только любопытство и пугающее своей интенсивностью влечение. Тем не менее, когда врач сообщил о том, что ребенок вне опасности, и она может вернуться к обычной жизни, включая секс, девушка не спешила сообщать об этом мужу. Она не хотела с ним ссориться, зная, что он едва сдерживается и наверняка захочет от нее большего, чем несколько поцелуев. Просто не могла переступить через себя. Каждый раз, думая о сексе, Бьянка вспоминала боль, которую испытала, и в ней поднималась горечь и обида на человека, которого она уже не хотела ненавидеть. «Привет, горячая штучка!» – прошептал Викенза, подходя сзади и касаясь губами ее обнаженной шеи. Бьянка вздрогнула от неожиданности, а потом прижалась к нему. На коже выступили мурашки от прикосновения его теплого рта, который продолжал путешествовать по ее телу, двигаясь к плечу. Бьянка была в сарафане на бретельках, собранными в высокий пучок волосами, что облегчало ему доступ. «Я тебя сейчас испачкаю», — хикнула она от легкой щекотки, показывая ему руки в земле. Пользуясь новоприобретенной свободой, девушка решила заняться садом. Получить дом с земельным участком в центре такого города, как Нью-Йорк, было практически невозможно. Но Викензо был доном, как и его отец до него, а это давало не только деньги, но и власть. Бьянка с удовольствием ответила, что позади дома есть немного места для небольшого сада для специй и трав. Она не собиралась прекращать готовить из-за появления персонального повара и предпочитала сама выращивать некоторые растения для кухни. Был только полдень, так что появление мужа так рано удивило ее. «Что ты делаешь?» – спросил он, отстранившись, но продолжая сидеть рядом с ней на корточках, одетый в свой очень дорогой костюм, придающий ему особенно строгий вид. «Мне нужен небольшой сад», — улыбнулась она, возвращаясь к своему занятию. «И прежде чем ты спросишь меня о садовнике, скажу, что заниматься этим хочу сама. Меня это расслабляет». «Что сказал врач?» — напряженно спросил он. «Первый триместр позади, и все идет как надо. Я снова почти свободный человек». Он погладил ее по спине, и этот жест выражал облегчение. Бьянка заметила, что он все еще клал ладонь на ее живот в последнее время и гладил его, когда думал, что она уснула. Не то чтобы ее беременность начала проявляться. Грудь выросла, а живота все еще не было, даже маленького бугорочка. Бьянка хотела уже увидеть доказательства того, что ее ребенок реален, но врач успокоила ее, сказав, что у некоторых женщин живот начинает расти позже. «Кстати, на УЗИ уже можно было рассмотреть пол ребенка. Не знала, хочешь ли ты знать, поэтому попросила написать и положить в конверт, чтобы случайно не проболтаться». «А ты хочешь?» – спросил Викенза. «Конечно. Я не из тех людей, которые считают, что это должен быть сюрприз. К появлению малыша нужно готовиться заранее». «Мне тоже любопытно», – признался он. «Посмотрим сейчас». «Давай», – с энтузиазмом согласилась она. «Этот конверт так и притягивал меня, словно магнит, пока я не вышла из дома». Бьянка закончила утрамбовывать землю и, отряхнув руки, сняла и бросила садовые перчатки к инструментам, прежде чем встать на ноги. «Мне нравится твое платье», — рассматривая ее снизу вверх, с хрипотцой в голосе сказал Викенза. Девушка покраснела от его возбужденного взгляда, остановившегося на ее обнаженных ключицах и верхушке груди. Ничего не ответив, она отвернулась и направилась к дому, слыша за спиной типичный мужской самодовольный смешок и закатывая глаза. Поднявшись в их спальню, Бьянка помыла руки в ванной и, взяв конверт со столика, присела на подлокотник кресла, в котором уже сидел ее муж. «Открывать?» – взволнованно спросила она. Обхватив за талию, он перетащил ее на свои колени, заставляя вскрикнуть от неожиданности, и удобно устроил, обвивая ее талию обеими руками. «Открывай!» Бьянка достала дрожащими пальцами листок бумаги и, затаив дыхание, посмотрела на написанное. «Мальчик!» – выдохнула она. «Мальчик!» – хмыкнул Викенза. Почему-то он совсем не выглядел удивленным, словно и не предполагал второго варианта. Такая самоуверенность заставила ее рассмеяться. «Ты такой типичный мужчина!» «Почему это?» – нахмурился он. «Потому что, судя по твоей реакции, другого и не ожидал», – сказала она очевидное. Викенза обхватил ладонью ее щеку, гладя пальцем уголок улыбающегося рта. «Я никогда не получаю того, чего хочу, Бьянка», – загадочно сказал он. Поэтому и не удивился. Настала ее очередь хмуриться. «Так ты хотел девочку?» – недоуменно спросила она. Мужчина разгладил пальцем складку между ее бровей. «Просто последним ребенком, которого я нянчил, была Вивиана. Я не знаю, как обращаться с мальчиками. Но я не разочарован. В конце концов, всегда можно сделать еще одну попытку. Он заставил ее сердце растаять этим признанием. Конечно, Викензо был очень заботливым старшим братом и отцом стал бы таким же, так что Бьянка не волновалась на этот счет. Она прислонилась головой к его плечу, желая, что недостаточно храбрая, чтобы поцеловать его первой, хотя ей очень этого хотелось. А вот о том, что Викензо думает, будто у них могут появиться еще дети, девушка пыталась не думать, потому что это убивало все настроение, а она была очень счастлива в этот момент. Мальчик. Скоро у нее должен был появиться маленький мальчик.